Глава шестая. Утро понедельника застало Тома несчастным. Таким он чувствовал себя всегда в понедельник утром, так как с него начиналась новая неделя медленной школьной пытки. Он обыкновенно встречал этот день желанием, чтобы вчерашнего воскресенья вовсе не было, так как после него еще тошнее было идти в училище. Том лежал, размышляя. Внезапно ему пришло в голову, что было бы недурно заболеть. В таком случае можно будет остаться дома. Представлялась смутная возможность. Он произвел диагноз над собственной особой. Никакого заболевания не обнаружилось. Он исследовал вторично. На этот раз ему как будто удалось открыть признаки рези в животе. Он возложил на них все надежды, ожидая усиления, но вскоре они ослабели, а там и вовсе исчезли. Он снова погрузился в размышления. Вдруг ему удалось открыть нечто. Один из его верхних зубов шатался. Это была удача. Он было собрался уже завыть, как пес на луну, по его выражению. Но тут ему пришло в голову, что если он пустит в ход этот аргумент, тетка, пожалуй, вырвет зуб, а это будет больно. И так он решил оставить зуб про запас, а поискать еще. Сначала ничего не находилось, но потом он припомнил, как один доктор рассказывал о пациенте, пролежавшем 2 или 3 недели из-за больного пальца, который чуть было не пришлось отнять. Мальчик живо сдернул одеяло с больного пальца ноги и осмотрел его. Но он не знал, какие признаки требуются. Как бы то ни было, ему казалось, что попробовать стоит. Так что он принялся стонать с большим одушевлением. Но Сид спал себе, как убитый. Том застонал еще громче, и ему показалось, что палец на самом деле начинает болеть. Сид спал, как ни в чем не бывало. Том даже из сил выбился. Отдохнул немного. Он понатужился и испустил целый ряд великолепных стонов. Сид, знай себе, храпел. Том рассердился. Он позвал: «Сид!» и принялся расталкивать его. Это возымело действие, и Том снова начал стонать. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локте, крякнул и уставился на Тома. Том продолжал стонать. Сид сказал: «Том! А Том?» Ответа не было. «Послушай, Том! Том! Что с тобой, Том?» Он толкнул его и с беспокойством заглянул ему в лицо. Том простонал: «Не толкайся, Сид! Не тронь меня!» «Да что же с тобой, Том? Я позову тетю!» «Нет! Ни под каким видом! Может быть, это пройдет понемногу. Не зови никого!» «Но я должен позвать! Не стони так, Том! Просто страшно! Давно это с тобой случилось?» «Давно. Уже несколько часов. Не возись так, Сид, ты меня убьешь!» «Том! Да что ж ты меня не разбудил раньше? О, Том, перестань! Меня просто дрожь пробирает! Ой, от твоих стонов! Том, что у тебя такое?» «Я прощаю тебе все, Сид!» Стон. «Все, что что ты сделал мне? Когда я умру? О, Том! Ты не умрешь! Нет! Не надо, Том! Не надо! Может быть... Я всем прощаю, Сид. Стон. Скажи им это, Сид. И, пожалуйста, Сид, отдай мой оконный переплет и одноглазого котенка новой девочке, которая на днях приехала, и скажи ей. Но Сид уже накинул платье и исчез. Теперь Том действительно страдал. Так усердно работало его воображение. Стоны его выходили почти естественными. Сид опрометью слетел с лестницы и крикнул: «Ой, тетя Полли, идите скорее, Том умирает!» «Умирает? Ну да, идите же скорее!» «Глупости, не верю!» Однако она бросилась вверх по лестнице, а Сид и Мэри за нею. И лицо ее побелело, и губы дрожали. Подбежав к постели, она проговорила: «Том, что с тобой? Тетя, у меня... Что у тебя? Что такое у тебя, дитя? Ой, тетя, у меня на пальце Антонов огонь». Старушка опустилась на стул и засмеялась. Потом заплакала. Потом засмеялась и заплакала разом. Это облегчило ее, и она сказала: «Том, как ты меня перепугал! Ну, будет тебе дурачиться. Вставай-ка!» Стоны прекратились, и палец перестал болеть. Мальчик чувствовал себя в довольно глупом положении и сказал: «Тетя Полли, мне показалось, что на пальце Антонов огонь, и он так болел, что я и о зубах забыл». «О зубах? А что же с твоими зубами?» «Один шатается, и страсть как болит». «Ну-ну, не начинай опять стонать. Открой-ка рот. Да, зуб у тебя шатается, но от этого ты не умрешь. Мэри, дай-ка мне шелковинку и принеси головешку из кухни». Том взмолился: «О, пожалуйста, тетя, не выдергивайте его, он уже прошел. Да если и заболит, я не пикну. Пожалуйста, не выдергивайте, тетя, я не хочу оставаться дома». «Ты не хочешь, не хочешь. Значит, ты поднял всю эту суматоху только для того, чтобы остаться дома, не идти в школу, а отправиться удить рыбу. Том, Том, я тебя так люблю. А ты точно стараешься всеми способами разбить мое старое сердце своим озорством». Тем временем зубоврачебные инструменты были принесены. Старушка обвязала шелковинкой зуб Тома, а другой конец ее прикрутила к спинке кровати. Затем схватила горящую головешку и ткнула ее почти в лицо мальчику. Зуб повис, болтаясь на спинке кровати. Но за всяким испытанием следует награда. Когда Том после завтрака отправился в школу, он возбуждал зависть каждого встречного мальчика, так как пустота в верхнем ряду зубов давала ему возможность сплевывать новым и замечательным способом. Он даже собрал вокруг себя целую свиту мальчуганов, заинтересованных этим представлением, а один из них, который порезал себе палец и был до сих пор центром общего восхищения и поклонения, внезапно оказался без единого приверженца, и слава его разом померкла. Он обиделся и заметил с презрением, которого в действительности не чувствовал, что неважная штука плевать, как Том Сойер. Но другой мальчик сказал: «Зелен виноград!» И развенчанный герой удалился. Вскоре Том встретил юного парию деревни Гекльберри Финна, сына известного пьяницы. Гекльберри внушал искреннюю ненависть и страх всем местным маменькам, так как был лентяй и сорванец и грубиян и скверный мальчишка, и так как все их дети восхищались им, искали его запретного общества и жалели, что у них не хватает храбрости быть такими, как он. Том не отличался в этом отношении от остальных порядочных мальчиков деревни, то есть завидовал отверженному, но славному положению Гекльберри, с которым ему тоже было строжайше запрещено играть. Натурально он играл с ним при всяком удобном случае. Гекльберри всегда носил негодные платья взрослых, которые пестрели на нем негодными пятнами и развивались лохмотьями. Шляпа у него была обширная развалина с дырой в виде полумесяца на полях. Куртка, если таковая имелась на нем, достигала до пят, а ее задние пуговицы приходились гораздо ниже спины. Штаны держались на одной подтяжке, висели сзади мешком, и обтрепанные концы их волочились по грязи, если не были подвернуты. Гекльберри жил вольной птицей. В хорошую погоду он ночевал на первом попавшемся крыльце, а в дурную — в пустой бочке. Не был обязан ходить ни в школу, ни в церковь, ни называть кого-нибудь учителем, ни слушаться кого-нибудь. Мог удить рыбу или купаться где и когда хотел, сколько душе угодно. Никто не запрещал ему драться. Он мог ложиться спать так поздно, как хотел. Весною он первый из мальчиков начинал ходить босиком, а осенью последний надевал ботинки. Ему не нужно было умываться или надевать чистое платье. Ругался он артистически. Словом, на долю этого мальчика досталось все, что делает жизнь отрадной. Так думал всякий, изнемогавший от муштровки приличный мальчик в Санкт-Петербурге. Том окликнул романтического бродягу. «Эй, Гекльберри, поди-ка сюда!» «Иди сам, да посмотри, какова штука!» «Что у тебя там?» «Дохлая кошка!» «Покажи-ка, Гек!» «Черт, совсем окоченело! Где добыл?» «Купил у мальчика». «Что дал?» «Голубой билетик и пузырь, который достал на бойне». «А где ты взял голубой билетик?» «Купил у Бена Роджерса. 2 недели назад. За хлыстик для обруча». «Скажи, на что годится дохлая кошка, Гек?» «На что годится? Сводить бородавки». «Ну, разве? Я знаю средства получше». «Бьюсь об заклад, что не знаешь. Какое средство?» «Дупляная вода!» «Дупляная вода? Гроша не дам за дупляную воду». «Не дашь, не дашь? Да ты разве пробовал?» «Нет, я-то не пробовал. Зато Боб Танкер пробовал». «Кто тебе сказал?» «Видишь, он сказал Джеффу Тэтчеру, а Джефф сказал Джонни Беккеру, а Джонни сказал Джимми Голлису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен Роджерс сказал негру, а негр сказал мне». «Вот оно как». «Ну что из этого? Все они лгут. По крайней мере, все, кроме негра. Его я не знаю. Но я еще не видел негра, который бы не лгал. Враки! Ну-ка, расскажи мне, как Боб Таннер проделал это? Ну, он взял, да засунул руку в гнилой пень, где накопилась дождевая вода. Днем! Разумеется. Передом к пню. Да. То есть, я так думаю. Говорил он что-нибудь, когда делал это? Кажется, нет. Не знаю. Ага! Что и говорить! Сведешь бородавки таким дурацким образом. Так ничего не выйдет. Надо пойти в лес, где, знаешь, гнилой пень с водой, и ровно в полночь подойти к нему задом, засунуть в него руку и сказать: «Ячменное зерно, ячменное зерно, кукурузные отсявки, дупляная вода, проглоти бородавки». А потом живо отойти на 11 шагов, зажмурить глаза, 3 раза перевернуться и идти домой и никому не говорить. Потому что если расскажешь, все колдовство пропадет. Да. Оно похоже на правду. Но Боб этого не сделал. Да уж будь покоен. Об заклад можешь побиться, что не делал. Ведь он самый бородавчатый мальчик в деревне. А если б он умел орудовать с дупляной водой, у него не было бы ни одной бородавки. Я свел 1000 бородавок с моих рук этим способом. Я так часто вожусь с лягушками, что у меня всегда много бородавок. Иногда я их свожу бобом. Да, бобы — это хорошо. Я сам испытал. Ты? Каким способом? Надо взять и разделить боб на 2 половинки. Потом надрезать бородавку так, чтобы вытекло немного крови, и намочить кровью 1 половинку боба, а потом вырыть ямку на перекрестке и закопать в нее ту половинку ночью, когда нет луны, а другую половинку сжечь. Понимаешь, та половинка, которая смазана кровью, будет все съеживаться да съеживаться, чтоб притянуть к себе другую половинку, а это поможет крови стянуть бородавку, и она живо сойдет. Да, это верно, Гек. Это верно. Только когда закапываешь, нужно говорить: «В землю, Боб! Долой, бородавка! Не замай меня больше!» Так лучше выходит. Так и Джо Гарпер делает. А он близ Кунвиля был. Да и где только не был. Но скажи, как же ты их сгоняешь дохлой кошкой? Вот как! Возьми ты кошку и ступай, и приходи задолго до полуночи на кладбище, где похоронен какой-нибудь злодей. А когда настанет полночь, идет черт, а может и 2 и 3, только ты их не увидишь, а услышишь, словно бы ветер шумит. А может, и разговор их услышишь. А как потащит он того молодца, ты швырни им вслед кошку и скажи: «Черт за телом, кошка за чертом, бородавка за кошкой, чур меня все вы!» Это всякую бородавку сгонит. Должно быть верно. Ты пробовал когда-нибудь, Гек? Нет, но мне рассказала старуха Гопкинс. Ну, значит, верно, ведь она, говорят, ведьма. Говорят. Я это знаю, Том. Она заколдовала отца. Он сам рассказывал. Идет он раз, глядь, а она стоит и заколдовывает его. Он в нее камнем запустил, да увернулась. Что ж ты думаешь? В ту же ночь он свалился с навеса, на котором заснул пьяный, и сломал себе руку. Эх, и страсти! Как же он узнал, что она его заколдовывает. Отец говорит, что узнать не штука. Он говорит, что когда смотрят на тебя пристально, то значит заколдовывают. Особенно если при этом бормочут, потому что бормочут «Отче наш» на выворот. Когда ж ты думаешь испытать кошку, Гек? Сегодня ночью. Я думаю, они придут сегодня ночью за старым Госсом Вильямсом. Да ведь его схоронили в субботу. Разве они не утащили его в субботу ночью? Сказал тоже. Ведь до полуночи их сила не действует. А с полночи уже воскресенье начинается. По воскресеньям-то, я думаю, чертям не разгуляться. Я и не подумал. Это верно. Можно мне с тобой? Конечно. Если не боишься. Бояться? Есть чего? Ты мяукаешь? Да. И ты мяукни в ответ, если удобно будет. А то я прошлый раз мяукал, пока старый Гейс не швырнул меня камнем, промолвив, черт бы побрал этого кота. За это я пустил ему кирпичом в окошко. Только ты никому не рассказывай. Не скажу. Я не мог мяукать в тот раз потому, что тетя с меня глаз не спускала. Но сегодня мяукну. А это что у тебя, Гек? Ничего. Клещ. Где ты его поймал? В лесу. Что возьмешь за него? Не знаю. Мне не хочется продавать. Твое дело. Клещик-то маленький. Чужого-то клеща. Всякий может охаять. Я им доволен. Для меня он хороший клещ. Да ведь клещей-то пропасть. Я их 1000 наберу, если захочу. Зачем же дело стало? То-то сам знаешь, что не наберешь. Клещ-то вещь очень редкая. Это первый клещ, которого я видел в нынешнем году. Слушай, Гек, я тебе дам за него мой зуб. Покажи. Том достал клочок бумаги и осторожно развернул. Гекльберри внимательно осмотрел зуб. Соблазн был велик. Наконец он сказал. Да он настоящий. Том приподнял губу и показал пустое место. Ну ладно, сказал Гекльберри. По рукам. Том посадил клеща в коробочку от пистонов, служившую недавно темницей для щепуна, и мальчики разошлись. Причем каждый чувствовал себя богаче, чем был раньше. Дойдя до маленького, стоявшего отдельно домика, в котором помещалась школа, Том вошел в него быстро, с видом добросовестного малого, спешившего во всю мочь. Он повесил шляпу на вешалку и бросился на свое место с деловым рвением. Учитель, восседавший на возвышении в большом просиженном кресле, дремал, убаюканный монотонным гудением учеников. Перерыв разбудил его. «Томас Сойер!» Том знал, что когда произносилось его полное имя, это не предвещало ничего доброго. «Сэр!» «Поди сюда!» «Ну, сэр!» «Почему вы изволили запоздать по обыкновению?» Том придумывал, чтобы соврать, как вдруг увидел две длинные светлорусые косы, висевшие вдоль спины, которую он тотчас узнал благодаря электрической силе любви. И рядом с этой девочкой находилось единственное свободное место в классе. Он немедленно ответил: «Я остановился поболтать с Гекльберри Финном!» У учителя дух захватило, он остолбенел. В классе стихло. Ученики спрашивали себя: «С ума, что ли, сошел этот отчаянный малый?» Наконец учитель сказал: «Ты? Что ты сделал?» «Остановился поболтать с Гекльберри Финном!» Ослышаться было невозможно. «Томас Сойер! Это самое бесстыдное признание, которое только мне приходилось слышать! Линейка — слишком слабое наказание за такую наглость! Снимай куртку!» Рука учителя действовала, пока он не выбился из сил, и пук розок значительно уменьшился. Затем последовало приказание: «Теперь, сэр, извольте-ка сесть с девочками! Пусть это послужит тебе уроком!» Хихиканье, раздавшееся в классе, по-видимому, смутило мальчика. Но в действительности это смущение было следствием его благоговения перед неведомым кумиром и неземного блаженства, так удачно доставшегося на его долю. Он присел на кончик сосновой скамьи, а девочка отодвинулась от него, тряхнув головкой. Ученики перешептывались, переглядывались, подталкивали друг друга, но Том сидел смирно, облокотившись обеими руками на длинный низкий пюпитр и, по-видимому, погрузился в учебник. Мало-помалу на него перестали обращать внимание, и тоскливая атмосфера наполнилась обычным школьным жужжанием. Тогда мальчик начал украдкой поглядывать на свою соседку. Она заметила это, сделала ему гримасу и отвернулась. Когда она осторожно оглянулась, перед ней лежал персик. Она оттолкнула его. Том тихонько придвинул снова. Она опять оттолкнула, но уже не так сердито. Том терпеливо передвинул его на прежнее место. Она оставила его в покое. Том нацарапал на грифельной доске: «Пожалуйста, возьмите, у меня есть еще». Девочка взглянула на надпись, но, по-видимому, осталась равнодушной. Тогда мальчик принялся рисовать что-то на грифельной доске, прикрывая свою работу левой рукой. В течение некоторого времени девочка не хотела смотреть, но в конце концов ее естественное любопытство стало проявляться чуть заметными признаками. Мальчик рисовал, по-видимому, поглощенный своей работой. Девочка сделала попытку посмотреть, впрочем, неопределенную, но мальчик не показал вида, что заметил. Тогда она сдалась и нерешительно шепнула: «Покажите мне!» Том открыл безобразнейшую карикатуру дома с двускатной крышей и трубой, из которого вился дым наподобие штопора. Девочка крайне заинтересовалась этим произведением и, по-видимому, забыла обо всем остальном. Когда он кончил, она полюбовалась с минуту и прошептала: «Очень мило. Нарисуйте человека». Художник изобразил на переднем плане человека, похожего на вешалку. Он мог бы перешагнуть через дом, но девочка не была взыскательна. Она осталась довольна этим уродом и прошептала: «Очень красивый человек. Теперь нарисуйте меня». Том нарисовал песочные часы с полной луной наверху и соломенными руками и ногами, вооружив растопыренные пальцы чудовищным веером. Девочка сказала: «И это очень мило. Хотелось бы мне уметь рисовать». «Это очень просто», — прошептал Том. «Я вас научу». «Ой, научите? Когда?» «В полдень. Вы пойдете домой обедать?» «Я останусь, если хотите». «Отлично-таки! Ладно будет. Как вас зовут?» «Бекки Тэтчер. А вас? Впрочем, я знаю. Ваше имя Томас Сойер». «Это мое имя, когда меня колотят. А когда я хороший, тогда я Том. Зовите меня Том, хорошо?» «Хорошо». Том снова начал царапать что-то на доске, закрывая рукою от девочки. Но теперь она не отворачивалась. Она просила показать ей. Том сказал: «О, ничего нет». «Нет, есть». «Нет, нет, да вам и не интересно». «Интересно, право интересно. Пожалуйста, покажите». «Вы никому не скажете?» «Нет, никому, честное слово. Честное слово. И самое честное слово — никому. Никому на свете. Покажи вы». «Никому на свете. Покажите же». «Да нет, вам вовсе не интересно». «Ну, коли вы так, то я сама посмотрю». С этими словами она протянула свою маленькую ручку, и началась легкая борьба. Том делал вид, что серьезно сопротивляется, но мало-помалу отодвигал руку, пока не открылись слова: «Я вас люблю». «Ах, вы негодный!» Она довольно звонко шлепнула его по руке, однако заолелась и, видимо, была довольна. В эту самую минуту мальчик почувствовал, как чьи-то роковые пальцы медленно стискивают его ухо и приподнимают его со скамьи. В таком положении он был переведен через весь класс на свое место под беглым огнем общего хихиканья. В течение нескольких грозных мгновений учитель стоял над ним, а затем вернулся к своему седалищу, не сказав ни слова. Но хотя ухо Тома горело, сердце его ликовало. Когда класс успокоился, Том сделал честную попытку заняться. Но волнение его было слишком велико. На уроке чтения он сбивался. На уроке географии превращал озера в горы, горы в реки, реки в материки, восстановив древний хаос. А на уроке правописания провалился окончательно, переврав ряд простейших детских слов, за что и был переведен последний разряд, лишившись оловянной медали, которую с гордостью носил уже несколько месяцев.